Глава 23. Сценарный вопросник. А. Определение сценария. Чтобы установить, является ли некоторая последовательность транзакций игрой, мы ищем определенные характеристики. Если есть мошенничество, рукоять или рычаг, переключатель и выигрыш, мы определяем это как игру. Если вдобавок структурный анализ покажет, какие состояния «я» активны при транзакции, а клинический анализ ответит на вопрос, какие выигрыши получены путем игры и как она началась, мы можем утверждать, что не только идентифицировали, но и поняли игру. Сведения, необходимые для такого понимания, можно представить в виде вопросника, и формальный анализ игр – основан как раз на таком вопроснике. Игровой вопросник описывает анатомию игры, которая является небольшим фрагментом жизни. Анатомия сценария, которая имеет дело не с небольшими фрагментами, а со всем ходом жизни человека от рождения или еще раньше и до смерти или даже еще позже, естественно, гораздо сложнее. Игру можно сравнить с движением запястья, которое состоит из 8 костей и связано еще с 7. Сценарий в таком случае будет восхождением на гору, при котором потребуется участие всего скелета человека, состоящего из 206 костей. Таким образом, сценарный вопросник содержит гораздо больше моментов, чем вопросник игровой, но при помощи такого вопросника легче понять устройство сценария. Первая проблема заключается в необходимости определить сценарий, чтобы его можно было узнать, когда он появится. Любое определение с накоплением новых знаний неизбежно будет изменяться. Теория игр напоминает сейчас хорошо сконструированный велосипед, который надежен и позволяет преодолевать небольшие расстояния. А теория сценариев – это одноцилиндровый автомобиль 1900 года, который может работать, а может и отказать, когда он совершенно необходим. Так что скептики по-прежнему утверждают «лошадь лучше», или, по крайней мере, «карета». Они также могут потребовать, чтобы обычный терапевт шел перед сценарным аналитиком с красным флагом и отпугивал робких людей. Ниже следующее определение, основанное на современном состоянии знаний, позволит отличить сценарий от несценария. Сценарий – это непрерывно действующая программа, которая возникает в раннем детстве под родительским влиянием и которая определяет поведение человека в решающие моменты жизни.